У меня достаточно богатый опыт в играх, в которые вы столь неосмотрительно ввязались. Я прекрасно представляю, сколь неповоротлива бюрократическая машина полиции и секретных служб, особенно когда дела носят международный характер. Вы, вероятнее всего, бросились меня преследовать по собственной инициативе, как молодой и глупый щенок-гончий. Иначе мне ни за что не удалось бы беспрепятственно покинуть Австро-Венгрию. Отсюда можно сделать вывод, что ваша контора вовсе не нацелена персонально на меня. Вы меня зацепили случайно. Я не был до определенного момента вашей целью. Вы над чем-то другим работали. Я прав? Ну, возможно. Вот, видите? Вас слишком поздно начнут искать. Портье знает, что я у вас. Ну и что? С ним тоже могут случиться разные неожиданности. У вас ведь наверняка есть при себе оружие. Ну вот. Вы зачем-то вступили с ним в схватку и смертельно ранили друг друга. У каждого оружие в руке. Позвольте вам напомнить, что мы в Германии и до английских берегов чересчур уж далеко. Позвольте напомнить и вам, что в двух шагах русская граница. Безмятежно улыбнулся майор. Даже если меня и примутся искать, что произойдет все же слишком поздно, то вряд ли поиски развернутся в этом направлении. Инерция мышления, знаете ли. Англичанин обязан бежать в Англию по кратчайшей линии, соединяющей две точки. А в России мне будет гораздо легче, с безупречным паспортом, при наличии английских дипломатов и друзей. Из ваших прибалтийских губерний крайне легко добраться до Скандинавии в кратчайшие сроки. — Не спешите, — сказал Бестужев. — Подойдите лучше к окну, я не собираюсь ни препятствовать вам, ни бросаться на вас. Подойдите, подойдите. Вот там, на противоположной стороне улицы, стоят два приличных молодых человека. Видите? Один в светлом жилете. Второй в брюках для велосипедной езды. Ну, видите, махните им рукой. Ну, сделайте какой-нибудь знак, и я заранее предсказываю, что тот в светлом жилете в ответ покажет вам большой белый конверт. Ну, как? Я угадал? Судя по напряженной спине майора, Бестужев оказался прав. Кинув на него быстрый взгляд, майор вернулся к столу. Револьвер он по-прежнему держал в руке, но дуло было направлено не на собеседника, а в сторону. «Попробуйте выстрелить в них», — сказал Бестужев, — «отсюда, из окна. А то на улицу выскочите. Они стоят на оживленной людной улице, где-то поблизости прохаживается постовой полицейский. Как видите, я не столь уж и одинок здесь». Я не буду вам растолковывать, что за бумаги лежат в конверте. Вы с вашим острым умом это уже и без меня поняли. Хорошо представляете, куда они отправятся с этим конвертом, если я не выйду отсюда невредимым. Вы, кажется, говорили что-то о молодом и глупом щенке? Зря. Вы в вашей британской самонадеянности чересчур легкомысленно отнеслись к русской жандармерии. Знаете, я не считаю себя большим знатоком истории, но зря у вас в стране уверены, будто британская секретная служба старейшая в Европе. Ну, право же, вопрос дискуссионный. Быть может, вы уберете оружие? Майор, избегая встречаться с ним взглядом, легонько и умело надавил на спусковой крючок, спустил курок, придерживая его большим пальцем, хрипло сказал, спрятав револьвер: «Только не считайте себя умнее всех на свете». «Помилуй Боже, я и не собираюсь», — сказал Бестужев. «Я просто считаю себя сейчас тем из игроков, у кого на руках все козыри, а вас, соответственно, проигравшей стороной. Те люди на улице вам недоступны, Им ничего не стоит крикнуть полицейского —